Глава 14. Я просыпаюсь от ощущения тепла. Горячая мужская ладонь лежит на моей талии. Крепкие руки окружают меня, удерживая ближе к сильному телу. Чужое дыхание лениво касается моей шеи. Я медленно открываю глаза, моргаю, разбираясь в ощущениях. Я в его руках. И мне так хорошо, что самое время начинать задавать вопросы своей впечатлительности. Я не ожидала этого, не думала, что так легко позволю себе расслабиться. Всю ночь я спала рядом с ним, в его объятиях. Но мне не хочется вырываться, наоборот. Я лежу в сладкой тишине, чувствуя, как ровно и размеренно поднимается его грудь, как его пальцы невесомо двигаются по моей талии, будто удерживая меня даже во сне. Так просто привыкнуть к этому. Я осторожно двигаюсь и в следующий момент чувствую, как он замирает. А его длинные крепкие пальцы на моей талии чуть напрягаются. Он просыпается. Его дыхание становится глубже, тише. А потом раздается его голос, низкий и хрипловатый после сна. «Уже не спишь?» Я поворачиваю голову, встречаясь с его темным взглядом. Он еще не до конца проснулся, и поэтому выглядит таким тихим и даже уязвимым сейчас. «Похоже, нет», — отвечаю я. «Как самочувствие?» Его рука чуть сильнее сжимает меня, будто невзначай. Но я знаю, что он делает это специально. «Лучше, чем ожидала», — честно отвечаю я. Он выдыхает. Уголки его рельефных губ дрожат в полуулыбке. Рад слышать. Это не звучит как обычная любезность. Кажется, он правда рад. И он расслаблен. Впервые с того момента, как мы познакомились, он выглядит по-настоящему спокойным. Умиротворенным даже. В мою голову приходит мысль, что в чем-то мы все-таки похожи. Мы оба истосковались по столь простым моментам, по утренней тишине, легкости, нежности. Вскоре Игорь выходит из спальни, а я остаюсь, зарывшись в одеяло. Он сказал, что ненадолго, но я слышу, как его голос звучит в коридоре. Проходит несколько минут, и дверь снова открывается. «Ты все-таки вызвал врача?» Догадываюсь, встречаясь с его взглядом. «Да, если ты не против, он проверит твое состояние». «Я бы возмутилась, но внутри все же теплеет. Когда о тебе заботятся, это всегда приятно». Я киваю, через некоторое время в комнату входит врач. Мужчина лет 50 со строгим лицом, осматривает меня тщательно, но быстро. Проверяет давление, пульс, смотрит зрачки, задает стандартные вопросы. «Все в норме», – наконец подводит итог доктор, кладя приборы обратно в сумку. «Я возьму кровь, чтобы убедиться, что отравляющего вещества нет, но, скорее всего, концентрация была минимальной. Симптомы остаточные. Больше пейте воды и отдыхайте». «С ней точно все хорошо», – уточняет босс, нахмурив брови. «Абсолютно», – кивает врач. «Но если появится головокружение или слабость, пусть поспит подольше». Он уходит, а Шумицкий показывает на мою сумку. Оказывается, мои вещи уже принесли в его домик. Рядом также лежит пижамный костюм, в котором вполне можно выйти на улицу. «Завтракать будешь в постели?» – спрашивает Игорь, отвлекаясь на сообщение в сотовом. «Зависит от меню». «Кофе и круассаны». Я делаю вид, что обдумываю, но уже знаю ответ. «Уговорил». Он качает головой. Но улыбается и подает мне руку, помогая выбраться из одеяла. Я чувствую, как его пальцы чуть дольше задерживаются на моей руке. Я ускользаю в ванную комнату, чтобы привести себя в порядок, и с удовлетворением отмечаю, что действительно нормально себя чувствую. Может, не на 100 баллов, но после вчерашних приключений я рада тому, что могу просто управлять своим телом. Когда я возвращаюсь в гостиную, там уже накрыт завтрак. Босс сидит за столом и рассеянно крутит в руках пустую чашку, но, увидев меня, отставляет ее и жестом приглашает присоединиться. На столе, накрытом белоснежной скатертью, все, что можно пожелать для идеального утра. Французские круассаны с хрустящей золотистой корочкой лежат в плетеной корзине. Рядом стоят миниатюрные баночки с клубничным и абрикосовым вареньем. Небольшая тарелка с нежными сырниками, присыпанными сахарной пудрой. Манит сладким ароматом ванили. Рядом стоит пиала с густой сметаной и медом. Я перевожу взгляд на напитки и отмечаю, что принесли мое любимое сочетание. Тут есть апельсиновый фреш и черный ароматный кофе. Я опускаюсь на стул и невольно улыбаюсь. Выглядит как завтрак мечты. Жалко только, что говорить придется не на самые приятные темы. Это точно. Игнорировать проблему невозможно. С ними в любом случае придется разбираться. Я даю знак Шумицкому, что готова к серьезному разговору, и протягиваю ему кофейник, чтобы он не сидел с пустой чашкой. «Мои люди поговорили с Валентином», – произносит он. «Он ничего не знает. Его, скорее всего, использовали вслепую. Он оказался в этом домике по поручению. Он действительно привез документы и наткнулся здесь на тебя, и, видимо...» «Решил воспользоваться моим положением. Договариваю за Шумицкого. Валентин был зол на меня и хотел поставить на место. У него действительно могли отказать тормоза. Тем более я первая потянулась к нему. Для него это было достаточное разрешение». «А почему документы привез именно Валентин?» «Спрашиваю». «Запрашиваемые документы были из его отдела, и он только получил повышение, хотел все проконтролировать». «Интересно, а кто запросил именно эти документы?» «Вчера Ланин захотел взглянуть для будущей сделки. Сказал, что хочет посмотреть, пока нормально соображает, и не полностью переключился на отдых. Он помощник Марисова». Я вскидываю брови. Снова Марисов. Он угрожал мне, он заключил контракт с Марией. Его помощник по большому счету предоставил предлог, чтобы на базу приехал Валентин. И он же вчера вызвал Шумицкого на разговор, заставив его оставить меня. Слишком много совпадений. «Да, я знаю, о чем ты думаешь», – кивает Игорь. «Мне тоже все это не нравится». Я постукиваю пальцами по краю чашки и смотрю на него. «В этом еще должна быть замешана Мария», – говорю уверенно. «Да». Он соглашается. «Только неужели ее задница стоит того, чтобы устраивать такие подставы?» «А если она тоже всего лишь винтик?» – произношу я вслух и задумчиво прикусываю губу. «Как и Валентин. Надо докопаться до всего», – продолжаю. «Посмотреть, что именно делали в компании Валентина Мария. Какие у них были встречи, какими делами и объектами интересовались». Игорь молчит, но я чувствую, что он анализирует сказанное. «Моя команда все проверит», – наконец произносит он. «Только пока тихо, не стоит поднимать шумиху». «Конечно». «Нам нужно возвращаться в город», – говорит Шумицкий, отставляя чашку на стол. Я молча киваю. База отдыха, утреннее солнце, свежий воздух – все это могло стать передышкой и возможностью отвлечься. Но теперь для этого навалилось слишком много проблем. Мы садимся в машину, и дорога в город начинается в молчании. Я смотрю в окно, наблюдая, как меняются пейзажи. Лес отступает, асфальтовая лента становится шире, и появляются первые знаки городской жизни. Внезапно в машине раздается звонок. Шумицкий мельком смотрит на экран, и я замечаю, как в его глазах появляется настороженность. «Марисов», – коротко бросает он, прежде чем принять вызов. Я замираю. Только этого сейчас не хватало. «Доброе утро». Голос Марисова по громкой связи звучит спокойно, даже расслабленно. «Как отдых? Я тебя потерял». «Мне пришлось уехать, Давид. Уже в городе поговорим, если ты не улетишь сегодня». «Уехать? А что за спешка вдруг?» Катя неважно себя почувствовала. Отвечает босс так, словно это не более чем досадное недоразумение. Марисов выдерживает паузу. «Ты в няньке заделался», — усмехается Давид. «Крепко она тебя прихватила, оказывается. Ладно, не бери в голову. Как она? Уже лучше?» «Лучше. Мы возвращаемся в город». «Если надо, я могу отправить своего врача. Он толковый, пусть посмотрит ее». «Спасибо, не стоит», — без малейшей задержки отвечает босс. «Ну смотри, тогда не буду отвлекать. Еще увидимся». Связь обрывается. Несколько секунд мы едем в полной тишине. Я смотрю на босса, он смотрит на дорогу. «Он пытался выяснить, что происходит», — наконец произношу я. «Возможно». Через полчаса машина плавно останавливается у высотки. Я запрокидываю голову и через тонированное стекло смотрю на здание, в котором уже бывало однажды. «Твои апартаменты», – зачем-то произношу вслух очевидное. Шумицкий кивает. «Если хочешь, я отвезу тебя домой», – отвечает он, изучая меня взглядом. «Это не проблема. За тобой есть кому присмотреть. Хотя бы сегодня, пока ты окончательно не пришла в себя». «Нет», – признаюсь. «Я сейчас живу одна». «Вы уже разъехались с мужем?» «Да, он забрал вещи и уехал». Босс медленно кивает. «Тогда оставайся здесь», — говорит он, не оставляя места для возражений. «У тебя?» — уточняю я. «Да, хотя бы на сегодня». «Я хочу сказать, что не стоит, что я справлюсь. Но он смотрит на меня так, что все аргументы стираются». «Никаких «но», — отрезает он. «Просто сегодня побудь здесь». «Ладно». «Хороший выбор», — удовлетворенно произносит он и выходит из машины. Я тоже открываю дверь и следую за Шумицким. Мы поднимаемся в его роскошные апартаменты, в которых днем нет ни капли уюта. Чувствуется, что это просто пространство, а не дом. Здесь почти никто не жил, а только гостил несколько ночей, как в отеле. «Можно воды?» – спрашиваю я, чувствуя, что горло пересохло. «Конечно». Он кивает в сторону кухни. «Тебе не нужно спрашивать». Я иду вперед. И как только оказываюсь возле кухонного острова, пальцы невольно касаются прохладной поверхности столешницы. На какую-то долю секунды мое сознание будто делает скачок в тот вечер, когда я была здесь в первый раз. Черт. Я чувствую, как внутри все напрягается от одного воспоминания. От того, как он зажимал меня в сильных умелых руках. Как тепло его тело касалось меня. Как между нами искрило, и я была согласна на все. Но почти все. Я моргаю, возвращаясь в реальность. Игорь тоже замер на долю секунды. Подумал о том же? Но никто из нас не говорит вслух о том, что сейчас промелькнуло в голове. Он молча открывает холодильник, достает воду, наливает в стеклянный стакан и протягивает мне. Держи. Я беру его, делаю несколько долгих глотков. Тебе нужно кому-то позвонить? Спрашивает он. Только сыну. Я вижу, как в его глазах мелькает удивление. «У тебя есть сын?» «Да, Марк. Ему уже 14. Он уехал в спортивный лагерь на все лето». Он слегка кивает, оценивающе глядя на меня. «Значит, ты не совсем одна». Муж угрожал мне забрать его. Сказал, что я не справлюсь. Что одна я не смогу дать сыну то, что нужно. Что у него больше возможностей и связей. Я боюсь, что он начнет настраивать сына против меня. Я не знаю, почему говорю личные вещи, но сейчас слова так легко слетают с губ. Я чувствую облегчение, что можно поделиться не только с Юлей, которая и так сильно переживает за меня. После пережитого за последние сутки банально не остается сил что-то изображать и сдерживать порывы. Я ставлю пустой стакан на кухонный остров и провожу пальцами по прохладной столешнице. Еще он знает, что я буду выбирать методы. Не пойду на крайние меры. А борьба за ребенка – это всегда грязь. Я не хочу, чтобы Марк проходил через это. Я выдыхаю и только потом решаю взглянуть на босса. Он пристально смотрит на меня. В его глазах больше нет легкости, только изучающее сосредоточенное выражение. «Поэтому ты так вцепилась в эту работу?» Я киваю. «В тебя, если быть точнее». Я отвожу взгляд и смотрю на свои руки. Я подумала, что если у нас случится короткий роман, я смогу попросить у тебя помощи. Вот для чего ты пришла в мой кабинет. На его лице не отражается ни удивления, ни жалости, только тихое сознание.